В. Маленькая мисс Маффет или меня не испугаешь? Примечание. Маленькая мисс Маффет – персонаж английского детского стихотворения. Мисс Маффет села с плошкой, сметану кушает ложкой. Однако с краю стула подсел к ней вдруг большой паук, и мисс как ветром сдуло. Маффи вечер за вечером проводит в баре и пьет виски. Однажды к ней подсел ужасный тип. Маффи испугалась, но не ушла. Со временем она вышла за него замуж, чтобы заботиться о нем и обеспечить ему возможность писать романы получше. В пьяном виде он избивает ее, а в трезвом унижает словами, но она от него не уходит. Члены группы сначала пожалели ее и пришли в ужас от поведения ее мужа. Но прошло несколько месяцев, и их отношение изменилось. «Почему бы тебе не встать со своего кресла и не предпринять что-нибудь?» — спрашивали они ее. «Ты кажешься такой довольной, когда рассказываешь свою печальную историю. На самом деле ты наслаждаешься игрой «Какой ужас!»» Однажды доктор Кью спросил у нее, какой была ее любимая сказка в детстве. «У меня ее не было», — ответила она, — «но у меня был любимый детский стишок «Маленькая мисс Маффет». «Поэтому ты и сидишь на своем стуле?» «Да, я сидела на стуле, когда встретилась с мужем». «Почему же ты не убежала от него?» «Потому что, когда я была маленькой, мама сказала мне, если убежишь из дому, попадешь в еще большие неприятности». «А что с самым первым стулом?» — спросил кто-то. «О, вы имеете в виду горшок?» «Да, меня заставляли на нем сидеть и пугали меня, но я была так напугана, что не могла встать и убежать». Итак, у нее сценарий, как у маленькой мисс Маффет, только ей запрещено убегать, да она и не знает, куда убежать. А тем временем вместо сметаны она пьет виски. Группа дала ей разрешение встать со стула, выбросить сметану и стать самостоятельной. Раньше она всегда выглядела мрачной и унылой, но теперь начала улыбаться. Муж ее знал, что после знакомства с мисс Маффет на нее нужно зарычать, после чего ей вроде бы полагается спасаться бегством. Так поступает большинство девушек, но Маффи не убежала. Если вы рычите на мисс Маффет, и она не убегает, остается снова на нее зарычать, что он и делал. В сущности, он больше ничего ей не говорил, разве что время от времени еще «фу».